Вожак обернулся к сподвижникам, и те, понимающе, захихекали. — Случайно только кошки из крыши падают. — Случайно. Смотри, какой грамотный. Что, думаешь, умней других? — Не думаю, а знаю. — А мы тебе 15 суток? — радостно пообещал чубастый. — Это на каком же основании? — А-а-а, не любишь? — переглянулись дружинники. — А не ерепенься, не сопротивляйся, иди, куда ведут. — Иди за большинством! — крикнул откуда-то за пяток коротконогий дружинник. — Попал в милицию, держись сиротой! — Ладно, нечего тут кисели разводить, — поднялся чубастый. — Где Демьян Парфенович их? Оформим и под метлу. — А меня за что? — взмолился Лаптев. — Товарищ, я же первый осознал, — дополнил он, заметив, что Клавдин проворно скидывает ковтенку. — Честное слово осознал, поверьте. — Вот подметешь набережную, тогда и осознаешь, — отклонил петицию чубастый. — Пройдемте в отделение, милости просим. В милиции состоялась короткая и неожиданная для Бурчалкина встреча. За дубовым барьером дежурной комнаты, где сидел от раз сам Демьян Парфенович, отводил душу живой и невредимый Василий. Приладонивая эту распахнутую грудь, то весьма нетвердые колени, он напевно скороговорил. «Томск, Омск, Ачинск, Чимкент, Чита, Челябинск!» Чем этот странный маршрут сопровождался чечеткой и заканчивал святки рефреном. «Вот омочиться скорой, Воркута, Ленинград!» «Друг!» — заорал он, различив Стасика в лицо. «Вот так встреча! Не в деньгах счастье, братишка! Где ж это ты был с утра? Эх, тебя, что бы...» Остальные слова были плохие. «К батарее его, мерзавца!» — отозвался на плохой Демьян Парфенович. «Только подальше от крана! Не как в прошлый раз!» Плесуна повели в соседний отсек. «Вы напрасно его сейчас, Демьян Парфенович!» — заступился чубастый. — Он нам многое мог бы рассказать, как свидетель, вот по ихнему делу. И показал пальцами на Лаптева, который раскуксился у барьера окончательно и крикливо сваливал всю вину на Клавдина. — это он меня толкнул. Я бы сам первый не полез, у меня и так хвост по сопромату. — Подрались, что ли? — спросил Демьян Парфенович, совершенно оглушенный воплями Лаптева. — Если бы, — подал письменный рапорт вожак, — тут дело посерьезнее. Вызов против нашей общественности, можно сказать. — Понятно, — сказал Демьян Парфенович, хотя и не понял ровным счетом ничего. — Идите, разберемся. Дружинники ушли, а Демьян Парфенович надел железные с потемневшими дужками очки и, поморщившись, углубился в рапорт. Надо сказать, он не любил чубастого, доставлявшего ему пустые хлопоты. Чубастые его сотоварищи вечно приводили то неправильно танцующих на веранде, то целующихся в парке после 12 и отказывавшихся, тем не менее, предъявить документ. Дочитав рапорт, Демьян Парфенович скинул очки и сказал: «Который из вас по стихам-то, а?» Лаптев вероломно покосился на Клавдина, а тот в отместку наступил ему на босую ногу. «Прочитал бы чего-нибудь, а?» — попросил Демьян Парфенович. «Да ты не бойся, я не для протокола!» Голос Демьяна Парфеновича звучал неофициально, по-домашнему. Клавдин высморкался и, глядя на что-то в угол, забубнил. «Я на арене, века гладиатор, я летом лед, зимою радиатор!» «Ни черта не понимаю», — признался Демьян Парфенович. «Ты в школе-то как? Не успевал, наверное?» Клавдин порозовел, но хамить не стал. В школе ему приходилось туго. «Ну, а кто тогда художник?» — сказал Демьян Парфенович, печалясь от каких-то своих забот. «Я, товарищ начальник!» — обреченно потупился Лаптев. «Между прочим, я тоже!» — вклинился в разговор Бурчалкин. «Но так позвольте объяснить?» «Не надо!» — перебил Демьян Парфенович. «Знаете, что я вам скажу? Помогли бы нам оформить стенгазету!» На лицах участников демарша появился трудовой энтузиазм. «Куратов!» — крикнул Демьян Парфенович. — Проводи задержанных в красный уголок. Дай им, что нужно, только не как в прошлый раз. Задержанным выдали ватман, краски, карандаши и объяснили общую идею. Клавдин тут же уединился в кресле и, задрав ноги к потолку, принялся грызть кохинор. Бурчалкин и босоногий Лаптев распластали на полу непослушный ватман. «Набросай эскиз старшины, а я займусь шрифтами», — сказал Стасик, перебирая плакатные перья в коробке. Босой потупился и застенчиво пошевелил пыльными пальцами. «Ты что, оглох?» — сказал Бурчалкин. «Я реально не очень», — сказал он, глядя на Стасика кроличьими глазами. «Интересно», — воскликнул Стасик. «Не рисующий художник. Это уж совсем новое течение». Босой понурился. «Ладно, готовь краски», — скомандовал Бурчалкин. Он прилег на ватман и, приговаривая «Стенная печать — это наша настенная живопись», любовно вывел заголовок «Всегда на посту».